Глава 17. Благодаря Соколу я быстро смог сориентироваться, куда именно мне следует идти, и ближе к концу дня был уже у завода, где и произошла эта вся битва с троллем. Сейчас здесь, разумеется, никого не было, ну а я не был таким уж хорошим следопытом, чтобы понять, куда дальше двинулись мои люди. Скорее всего, конечно, Степан послал за мной отряд, но те должны были наткнуться на слишком большое количество монстров и отступить. Такие риски того не стоили. Тем более, нельзя было подтвердить мою смерть. И все же я не удержался от того, чтобы не заглянуть на завод и убедиться, что хотя бы основную часть задания мои люди выполнили. Здесь еще оставались осколки энергокристаллов и даже несколько хороших друзд с этими кристаллами, но, похоже, просто больше определенного количества они не смогли унести. Я сам не знал, какими свойствами обладают именно эти кристаллы, и взял с собой лишь парочку из них, так, чтобы они не мешались в рюкзаке. После этого я просто пошел обратным путем, как мы шли сюда до этого. Это было сделать не так сложно, так как здесь уже были знакомые ориентиры, да и сам путь я запомнил хорошо. Это тебе не скачки на тролле, когда все проносится мимо тебя на таких скоростях, что смотреть по сторонам попросту опасно. Приходилось, правда, останавливаться для того, чтобы собрать с округи духовную энергию и продолжить использовать способности Бранда через слияние. Он вообще, по сути, был самым податливым духом в этом плане, и никаких процессов отторжения или хоть каких-то возмущений в духовной структуре у нас не было. Удивительный и не до конца понятный мне дух, который безоговорочно принял мое предложение, как будто только и ждал подходящего шанса. В этой части аномалии уже было относительно безопасно, да и время шло к вечеру, а значит, теней на моем пути стало еще больше. Я, конечно, не видел себя со стороны, но чувствовал, что благодаря способностям Бранда в тенях меня обнаружить становилось сложнее. Насколько — сложный вопрос. Но, по крайней мере, пока я обходил стороной всех встреченных на моем пути монстров, они не обращали на меня внимания. К сожалению, так получилось далеко не всегда. И вот тогда дело в свои руки брал Мэдзи, который просто наслаждался возможностью вновь сражаться с противником, и ему было без разницы, как он выглядит. Мне все больше казалось, что этому полуворону даже больше по душе пришлось, что он, по сути, стал единым с мечом, и ему от жизни больше ничего не надо. Оставалось лишь уменьшить громкость его азартных выкриков, когда мы все же сражались против монстров. А то уж очень увлекающейся натурой оказался этот воинственный дух. Хорошо еще, что он понимал определенные границы своих действий и на самом деле не мешал мне, особенно когда происходил действительно сложный для нас двоих бой. Сейчас я находился в очередном многоквартирном доме, чтобы передохнуть. С собой у меня было не так много воды и еды, чтобы обеспечить себе нормальное восстановление сил. Вот так и понимаешь, насколько хорошо путешествовать в аномалии в составе отряда, когда в целом можно распределить нагрузку и набрать определенный запас всего, что несколько улучшает условия нахождения в такой опасной обстановке. С другой стороны, благодаря текущему опыту, я лучше наладил контакт с Брандом, который сильно помог мне в том, чтобы я не тратил все силы на постоянные сражения с монстрами. Да и не был я каким-то супергероем, чтобы без усталости вести эти бои весь день напролет. Меня банально могли просто закидать мясом, не говоря уж о том, что я выживаю за счет духов, и все эти способности тратят мой резерв духовной энергии. При такой интенсивности использования он, конечно, развивается очень хорошо, но все же есть предел выносливости и у души. Последние часы восстанавливать резерв становилось все сложнее, и отдых требовался все чаще. Единственное, что скрашивало мое положение, наличие вокруг духовной энергии в большом количестве, чтобы не требовалось прикладывать много усилий по ее сбору. «Осталось вроде не так и много», — выглядывая в окно, сказал Мэдзи. «Мастер, ты как вообще?» «Нормально», — устало вздохнул я. «Думал, правда, моей выносливости хватит на больше, но, похоже, есть пределы, через которые я пока не могу переступить». «Это не так и страшно», — — ободряюще произнес воинственный дух. «Все это приходит вместе с тренировками и опытом, который по-другому не приобрести. Ты бы знал, сколько я сражался, чтобы достичь текущего уровня». «А, кстати, сколько тебе пришлось сражаться?» — заинтересованно посмотрел я на духа. Но и отчасти мне просто хотелось подольше посидеть в спокойствии, и этот разговор служил прекрасной отговоркой на вопрос, почему я уже не иду дальше. «Как я понимаю, ты успел и в мире живых отметиться?» «Да», — важно кивнул Мэдзи. «Я же появился на поле боя, и одно время даже не понимал, против кого сражаюсь. Уже потом дошло, что это такие же духи, как я, а не люди, которые попадались на моем пути в самом начале». Мечтательно улыбнулся полуворон. «Вот среди других духов нашлись такие противники, что я был на грани десятки раз, но все же побеждал их и становился сильнее с каждой новой схваткой. Все они учили меня чему-то новому и позволяли мне стать сильнее». «То есть ты уже тогда понял, что отнимаешь их духовную энергию после победы?» «Знаешь», — даже задумался после моего вопроса дух, — «я даже не думал об этом. Для меня же главным было именно сражение и моя победа. А что там происходит во время этого? Может, и получал их энергию после победы. Даже не могу сказать точно. Все же и я там далеко не раз был на грани окончательной смерти. Так что все возможно». «Вот вам и слишком сильное увлечение сражениями в ущерб всему остальному», недовольно произнесла Асайда, как всегда возникнув в образе соблазнительной девушки, которая прикрывает лицо изящным веером. «А я смотрю, тебе нравятся наши разговоры», — осклабился Мэдзи. «Каждый раз же появляешься, стоит мне начать говорить о сражениях». «Просто интересно смотреть на твои заблуждения со стороны», — легкомысленно пожала плечами Кицуне. «И в чем я заблуждаюсь?» — посмотрел на нее Мэдзи, склонив голову слегка на бок. «В том, что бой происходит в момент, когда твой клинок встречается с оружием противника или с его плотью», — с вызовом посмотрела на него Асайда. «Настоящее сражение происходит на самом деле еще до того, как это произошло. Сам момент начала сражения — это действия, совершенные до него, и вот управлять этими действиями и есть самый настоящий бой». «Не люблю я такие заумные вещи», — хмыкнул воинственный дух, скрестив руки на груди и сверкнув своими глазами. «Это подобное тебе любят пудрить мозги другим, чтобы сражались вместо них». «Просто мы понимаем, что намного интереснее смотреть, как сражаются другие, тем более, когда они не знают, по какой причине должны это делать, и искренне уверены, что это их собственные решения привели их к подобному», пренебрежительно фыркнула Асайда при этом. «Вообще не понимаю, в чем причина подобных споров», — решил высказаться Хилмар, появившись чуть в стороне от этих двух спорщиков. «Если можно просто спокойно бороздить просторы океана и жить в свое удовольствие». «Говоришь так, будто ни с кем никогда не сражался», — улыбнулся Мэдзи с небольшой долей вызова, посмотрев на него. «Сражался, разумеется», — не стал отрицать водный дракон, зависнув в воздухе напротив него. «Да и с другими своими сородичами нередко приходилось бороться за территорию. Просто для меня это естественный порядок вещей, и этому я не придаю большого значения, только и всего». «А можно и вовсе не сражаться», — тихо добавила Синон, возникнув у меня за спиной. Правда, она тут же исчезла, стоило Асайде стрельнуть взглядом в ее направлении. Совсем бедную Сильфиду запугала. А ведь она не могла бы этого сделать. Не будет Кицуне сильнее воздушного духа. При этом и Синон я бы не назвал такой уж слабой. Да, она более миролюбивый и неконфликтный дух, но все же довольно сильный. Просто за время нахождения в мире людей она растратила большую часть своих сил. Это я видел довольно отчетливо, и все, что она выдерживала до этого, показывало мне, что сама Синон — раньше имела возможность взаимодействовать с куда большими объемами энергии. Слишком уж хорошо, несмотря на внешние сложности, у нее усваивалась вложенная мной энергия, будто она снова вспоминала, каково это быть собой, той, которой она была когда-то. и при этом ее миролюбивый характер несколько выбивался из образа довольно опасного духа. Пусть и выглядела она чуть ли не как прекрасная фея из сказки, но я-то знал, как сельфиды могли кроваво расправляться с людьми, которые им пришлись не по душе. Воздух — вообще стихия довольно непостоянная, и иногда это приятный ветерок, который охлаждает тебя в жаркую погоду, а иногда это уже такие порывы, что тебя сносят с ног, если вообще не утаскивает в небеса. В потенциале Синон может стать очень хорошим подспорьем в моем личном могуществе, но для этого надо приложить еще много усилий. За тихой перебранкой духов я вновь чувствовал себя, как будто окунулся в прошлое. Я вообще был любителем послушать их разговоры. Духи сами по себе были совсем не похожи на людей, хоть и выдавали схожие реакции, и порой их даже радовало и печалило одно и то же. Но все же каждый из них имел собственный взгляд на мир. Вот и сейчас они стали разговаривать друг с другом, увлекшись общей темой, но каждый имел насчет нее свое мнение, и кто-то собирался его яростно отстаивать, а кто-то просто игрался на его чувствах и мнении. Другой дух молчал или же вставлял небольшие комментарии, чтобы завести разговор на новый круг, и эта пикировка продолжалась, снова углубляясь в тему или вовсе соскакивая на что-то иное. Благодаря таким разговорам и самому можно было понять что-то, на что раньше просто не обращал внимания. Да и таким образом я лучше изучал своих духов, а взаимосвязь в моем деле — это очень важно, как и понимание. Отдых отдыхом, но необходимо двигаться дальше. Иначе я тут задержусь на слишком большой срок. Поэтому, перекусив тем, что еще осталось в моем рюкзаке, я вновь слился с Брандом и вышел в вечерний пригород, чтобы совершить последний рывок к защитному периметру аномалии. Как раз теней стало еще больше, и в такой обстановке теневой пес чувствовал себя как в родной стихии и увеличивал мою скрытность, чтобы обеспечить мне более быстрый проход мимо появляющихся тут и там монстров аномалии. Оставалось надеяться, что на своем пути я ни на кого не наткнусь и смогу же ночью принять теплый душ и поспать на нормальной кровати. Но главное, я смогу поесть приготовленную еду, а не то, что было в сухпайках, которые уже успели мне надоесть.